Решение пришло быстро, как и всегда, надо только немного подумать. Петра заказала пиццу и с хмурой мордашкой закинула нам ее через портал, вместе с чаем в термосе для меня. Шикарно. И чего хмуриться? Вон с Лаурой им также по пицце досталось. И что на меня X-мены так косится? Особенно Джин, я ей очень не нравлюсь, но пиццу, опять же, ели все и она в том числе. Так с чего столько негатива? Не ответили. Сочту вопрос философским. Наступила ночь. Даже густые кроны не могли скрыть яркого света луны. Все разошлись по палаткам, и я остался один, медитировать, выполняя все ту же задачу. Пока на мои колени не уселась Роук в одном нижнем белье, ага, если бы. Она сейчас спала буквально в 10 метрах за моей спиной в палатке. Чего хотела, мистик? А как она узнала об этой группе родинок на спине? ПФФ. Сразу догадался, она приняла свое естественное обличие. Я не перепутаю свою жену с перевертышем, я банально чувствую, где она, в палатке. Что-то не вижу у тебя и у нее на руке браслетов, был мне укоризненный ответ. Логично, их нет. Тогда почему ты зовешь их женами? Я при ней и Петру так называл, откуда узнала? Решила добиться от меня информации? Я вот не лезу в твою семью и не спрашиваю, почему твоя дочь сейчас лежит в палатке в 15 метрах от нас и не знает, кто ее мать. От моего упрека она покривилась. И это уже знаешь. Поморщилась, но продолжила. Там было все сложно. И ей лучше без матери, что пыталась ее убить. КХМ. Ну и драмы у них. Так, чего ты хотела? А разве не может девушке понадобиться немного тепла ночью в лесу? Начала она игривой поелозила на моих коленях. Приятная провокация. Но вот не пойму, зачем? Кто-то говорил интим не предлагать, и с тех пор прошло не так уж и много времени. Зато с тех пор многое изменилось. И что же, она перестала притворяться и чистым безэмоциональным и искаженным голосом сказала: «Судьба моих товарищей стала зависеть от твоей милости». Не слышал от нее этого голоса еще. Естественный, я поднял вопросительно бровь. И она продолжила: «Видимо, не только для меня темнота не проблема. Я вижу на пути к моим толпу военных, оружие и других мутантов. Могу проникнуть туда, но вряд ли выберусь и выведу других, а ты уже создал небольшую армию и планируешь их всех убить. Но ты влез в это из-за одной девчонки, остальные тебя не волнуют». Проницательно. «Кроме Джубили меня судьба остальных и правда не сильно беспокоит. Зачем отрицать этот факт? И ты решила, что твое тело поможет спасти твоих, а что нет? Я помню, как ты на меня смотрел». Она облизала губы, провела по своему телу пальцем, подчеркивая свои достоинства. «Неплохая взятка, как думаешь? Не люблю, когда что-то делают не по своей воле. И не беспокойся, у меня две молодые жены-идеалистки. Я в любом случае постараюсь спасти большинство из мутантов. А кто сказал, что я против?» Вновь игриво, красивым голосом и в подтверждение вновь поелозила. Одобрительно фыркнула, почувствовав реакцию. «Чертовы гормоны, я думал, ты по девушкам». Теперь уже она подняла бровь. Что думала, не видно, как она заглядывается на чужие формы. «Да, женщин я предпочитаю больше», призналась желтоглазая, но не отступила. «Ну так с кем ты хочешь?» И ее облик начали меняться. «Роук, Петра, Шторм, Джин, или...» И тут она стала Логаном, КХМ, зараза. Я даже не сдержался и выругался, грязно, на эльфийском. «Ха-ха-ха», рассмеялась она своим теперь мужским голосом и пошла прочь, виляя бедрами. БРР, виляющий бедрами голый росомаха, это надо развидеть, как меня, а, чертовка синяя. Зато узнал, что имитировать мужские органы, она тоже способна, полноценный морф, проклятие, ну хотя бы желание отбило напрочь, мда, БРР. Буквально через полчаса меня это уже не волновало, я наконец нашел систему вентиляции базы, далеко запрятали и хорошо. Я начал изучение внутреннего убранства, точнее воздуховода и ответвления коммуникаций. Как по мне, это целое произведение инженерного искусства. Связать это все вместе и местами изолировать друг от друга. При этом, обеспечить нормальную вентиляцию в десятках различных секций немалого, как оказалось, комплекса. Про то, что и как крепилось в конечных точках, то бишь в самих помещениях и лабораториях. Одним словом, намудрили. Тут целых 6 подземных уровней немаленькой площади. Коридоры, склады, лаборатории, арсеналы, и делали это с расчетом и на боестолкновение, ну верхних 2 уровнях по крайней мере. Там просто были оборудованы точки для обороны, также были переборки в коридорах и пулеметные турели в стенах и потолке. Но у Фиска было честно круче, а здесь просто прикольно, и база у него больше, но в целом познавательно. Это явно наращивали десятилетиями, по мере роста комплекса. На это намекали различия, накапливающиеся по мере углубления комплекса. На верхних уровнях он скорее напоминал бункер, местами обшарпанные однотипные стены и светильники, ну и таблички с пояснениями. Но чем глубже, тем становился новее интерьер и исчезали следы времени. Сохранялась только общая милитаричность, ничего лишнего, функциональность во главе всего. Это менялось только в лабораториях, столовой, комнатах отдыха и личных комнатах персонала. К обеду я уже получил немало информации о нашей цели и решил, что можно начинать составлять более подробный план силами не только своего ума. Нас тут много, мало ли я чего не заметил. Свой план есть, но вдруг чужой будет лучше. Я попросил всех собраться рядом. Я был не в Нярле, она стояла рядом. И ее появление вызвало немалый интерес. Даже переброска Петры не такой сильной. Или это мое лицо всех заинтересовало, да и моя просьба подобрать мне костюм, тоже была воспринята так себе. Джин на меня недовольно косилась, может, стоило из дома перебросить, как-то привык ходить в домашнем, а тут неожиданно, вероятно, придется отправлять Нярлу полностью, а это значит, остался бы я в шортах и майке, тут тепло, но как-то уж слишком сильно я бы выделялся, может, стоило забить, ладно, чего уж там, но что-то есть в этом темном обтягивающем костюме. И Роук меня теперь прямо глазами поедает. Приятно, черт, или она просто такой же хочет. Помню я ее вздохи. Я смог наконец найти вход на базу и закончил ее изучение. Судя по патрулям и общей боеготовности, нас ждут. Мой план таков: базу пойдет атаковать моя помощница Нярла, указал на нее. Реакции, как и ожидалось, от нее не было. Она разве что из солидарности костюм X-менов на себе изобразила. Я продолжил рассказывать. Ее роль — диверсия и обезвреживание механизма самоуничтожения или затопления комплекса, также с ней отправятся мои мелкие монстры, но они вступят в бой только после диверсии. Остальным предлагаю разместиться у входов и быть готовыми к штурму, самолету быть готовым к эвакуации, а наших телепортеров быть готовыми к переброске людей из комплекса. Пара секунд на осознание моих слов и первый вопрос. Ты так сильно в ней уверен? Что у нее за силы, и почему нам надо оставаться на позициях, а не идти внутрь или не отвлекать штурмом? Джин Грей, я ей не нравился. Я тут вообще мало кому нравлюсь. Она может спокойно просочиться через воздуховод и норы крыс. За годы существования этой базы у них там неплохая сеть туннелей. Воистину вездесущие паразиты. Найти и обезвредить систему самоуничтожения, которая тут точно есть, и в идеале вырезать весь персонал базы, не подняв при этом тревоги. Ее крайне сложно заметить, после того, как я сказал, что еще и вырезать, на нее стали коситься сильнее, а также она не пойдет этого делать, если я могу быть в опасности, и вам лучше не знать ее оценки вас как вероятной угрозы, но этого я само собой не скажу. А почему не штурм? У них среди подконтрольных мутантов Магнета повисла тишина. Поясни, голос Мистик вновь был странным, как ночью. Волнуется, мои разведчики нашли ее с шлемом и покорно ходящую по базе. Вы сможете ее обезвредить в бою и не убить при этом? Я вот вряд ли. Убить смогу, заразить какой заразой через воздух и пусть помирает. А вот подобраться и вырубить, когда она защищена металлом со всех сторон и атакует, сомневаюсь. Хотя если будут лазейки в броне, то мелкие могут и усыпить ее. Но зачем проверять, если есть способ лучше? Сейчас она уставшая лежит в своей камере на нижнем уровне базы и отдыхает, а чем я лучше промолчу? Это крайне благоприятно для нас, но не думаю, что это большая проблема для наших противников. Гуманизмом они точно не страдают. Просто пустят ее в бой, не боясь износа, и все. А у старушки возьми и сердце откажи. Нафиг. Замучили ее. Я понимаю необходимость отработки команд в отсутствие воли подопытного. Но надо же и возраст учитывать. Она не девочка, без передышки на полигоне пользоваться силой всю ночь, а то и дольше. Что за отработка? Ну тут все просто, они подавляют химией волю, но мозг то не отключается и реагирует на команды извне, но одну и ту же команду любой человек может выполнить по-разному. Скажут поднять чашку, левша возьмет левой, правша правой, невелика разница. А вот если сказать, к примеру, циклопу атаковать, что он сделает? Выстрелит лазером или пойдет бить морду кулаками? А что сделает тот, чья сила не столь топорная? Вот они там и подбирают способы управления своего оружия и уже наработали неплохой опыт. Смогли надиктовать команды той же Каре, до такой степени, что она проникла в Белый дом, напала на президента, но не убила, скрылась и отправилась на базу. Только время действия препарата чутко подвело. Изначально я думал распылить токсин или мор по базе, но вот вероятная система самоуничтожения портит картину, что мешает людям на последнем издыхании нажать кнопку. Да и вентиляция там хитрая, чтобы на всех распылить еще и постараться надо. Диверсант надежнее, особенно если с диверсантом эта самая дрянь также отправится. Запасной вариант, может и не успеют нажать, вот только при этом и мутантов я всех не спасу. Противоядие надо еще успеть ввести, а мутанты разбросаны по базе. Я, конечно, сделал химер с противоядием, на что ушло целых два оленя ночью, и они будут ждать, но как быстро доползут, и заранее не разместить, они великоваты. Если пауков не заметили, ибо они, как и крысы, везде есть, то, думаю, эти, одним размером привлекут внимание. С наружной базой тоже надо что-то делать, но тут попроще, на ней мутантов я не нашел. Ее можно спокойно сравнять с землей, тем более есть кто это сделает, о чем я и сообщил Шторм. Морщилась, но кивнула. Чертовы пацифисты. На споры ушло еще полчаса, но в спорах рождается истина. К примеру, я не учел, что они могут запросить помощь, с чем поможет опять же Шторм при сигнале. Будет и гроза с помехами и ветер, что провода оборвет. А еще два часа ушло на демонстрирование внутреннего убранства комплекса, его карта, найденные переборки, турели и огневые позиции обороны. Интересно, кто-нибудь понял, что им там работа так-то не планируется? И да, моим иллюзиям сильно удивились. Но как еще я мог показать это все? Рисовать? Нярли правда сильно не доверяли. Ей это было все равно, мне так-то тоже. Плана лучше как-то так и не предложил никто. По чисто боевым способностям она сильна, как силен опаснейший хищник моего родного мира, но отправить ее в бой целиком и полностью сложно. Вон, пока Шторм не ушла на позицию как самая опасная в окружении, она стояла и ждала, и отправила жуков следить. Мало ли, а перед уходом остановилась рядом с занозой и произнесла: «Если мастер будет в опасности, отвечаешь за его жизнь головой». Оттона ее голоса и выражения, заноза приняла свою демоническую форму, вооружилась и вытянулась. Дедас старшая, ну, хотя бы не икает. Ик, да, она немного параноик, но туда, мне надо отправить ее всю. Надежнее. Как же проще было бы самому, но за все время двери этого бункера не открывались. Совсем. Да, без меня ее не скроют иллюзии и у нее не будет телекинеза. Вот только зачем они ей? Ее способности к мимикрии на высшем уровне, клинки она создаст легко, как и зубы с когтями, дальние атаки заменит шипами и ядовитыми железами опаснейших хищников. Она не источает запаха и тепла, даже телепат ее не обнаружит. Тихая и неотвратимая, она может принять облик любого живого существа, чье существование не завязано на энергетику, да и тут с оговорками. Она способна разделяться, имитируя монстров, а их число зависит только от их сложности, и способна восстанавливать и наращивать свою массу от любых живых организмов, не бесконечно, но в широких пределах, до пары тонн, если одним целым. И она идет на базу, щедро передавая по связи все. Я буду направлять ее. Людей опасаться там точно не стоит, лучше им бояться. Вот только кто им об этом расскажет? Я расположился на поляне и сконцентрировался на связи. Рядом были Роук, Петра и Заноза. Последняя явно была настроена серьезно, а первые две были недовольны, что оставались в тылу. Лаган ушел со Шторм, сестринство было у запасного выхода. Мое воинство распределилось между найденными выходами. Джин вместе с Карой были на самолете, Бобби тоже был с ними. Вроде все на позициях и вроде ничего не забыл. Все сосредоточенные и ждущие проблем. По моему мнению, зря, но иметь запасной план нужно, даже если это бой мутантов стенка на стенку. Да и пусть не расслабляются. Генри, все ведь будет хорошо, выдала свою нервозность Петра. Думаю, да. Нярла справится, зря беспокоишься. Роук, вот за нее точно не стоит. Почему? Она не просто так мое величайшее творение. Я бы беспокоился только за то, как много жертв выйдет избежать. Но не волнуйтесь, Джубили будет в безопасности. А остальные, умная рыжая, слишком долго со мной общается. За всех не поручусь, но мы постараемся. А теперь не отвлекайте, она заходит. Больше меня не отвлекали. Глава 10. Вот и пришел он, большой, пушистый и северный. Но, я же был готов. И чем тебе это помогло, Джубили? Снова казематы. Вроде все было хорошо. Училась, даже эту чертову географию зубрила. Вот зачем мне география? Правильно, не зачем. Но нет, проблемы даже в школе застали. с пушками, сетями и транквилизаторами. Одно радует, муженек не бросит, а значит, надо терпеть и ждать. Вопрос только, когда он об этом узнает. Язык за зубами я зря опять не сдержала. Опять такие же наручники полностью закрывают руки. Опять кляп мешается во рту и опять ошейник шею натирает. Эх, одно хорошо, в камере я теперь не одна, и в туалет сходить вышло, но стыдно. А если по-большому захочется, это же что тогда, я же со стыда помру. Вон одна из соседок уже сгорает, а у нее руки-то свободные. Если муженек задержится, я же ему устрою, не знаю что, но устрою, изнасилую. Вот, и пусть Роук локти кусает, она и так Петре завидует, будет еще и мне завидовать. Роук среди нашей колонны не видела, Лауру тоже. Значит, сбежали? Наверное, да. Лаура точно. А как она того мужика укатала? Красавица. Ее даже дротики не свалили. Надеюсь, те выстрелы не обозначили ее конец. Нет, точно ушла. Она же та еще монстра. А куда обе двинут? Правильно, к муженьку. Значит, скоро узнает? Да, черт. Лаура же адреса не знает. По спине пробежались мурашки. Перспективы немного пугали, а еще настораживало, что меня избежали некоторые тесты. Всем провели, а мне нет. Вывод, они знают результат. Эти типы связаны с прошлым похищением, а это важно? Нет, важно, как быстро узнает муженек. Роук, родненькая, не подведи, и опять не кормит. Вот как можно держать в казематах и не кормить? А, была бы миска, постучала бы по двери. Может, кандалами постучать? Плохая была идея. Теперь шея от электрошока болит. Твари, нет, трупы, хе. Просто еще не знают об этом. То, что все будет хорошо, я поняла уже на вторую ночь. Считать ее второй, если первой похитили и везли на вертолете, пусть будет вторая. Вроде вторая, света с улиц нет, но в камере его гасили, и надолго, видимо, на ночь. Проснулась от щекотки. В темноте не сразу поняла, что щекочет, настырно так. Нос щекотал, зараза, и убрать не выходило. А когда поняла, что у меня на носу, то повизжала бы. Но вот не вышло, кляп, на носу у меня сидел паук, один крайне знакомый паучок, сидит, лапками машет, или это мне в темноте кажется, света то как-то не завезли, чутко из окошка в камере и все, этот мелкий, поняв, что его заметили, поселился у меня за ухом, и это меня успокоило, обычный паук так бы не сделал, нас уже нашли, а значит скоро тут все умрут, уж в том, какая участь ждет здешних неудачников я не сомневаюсь, муженек недобрый чел, разумный. Да, хе, и я не ошиблась, опять что-то проползло по мне и забралось в ухо, и я вновь услышала его голос. Ну что, мелкая, опять решила попробовать баланды у военных? Помычала в ответ. Что еще сделать? Тут камеры, значит, надо только мычать. Хотя кому какое дело до бедной голодной узницы, можно еще нос почесать. И что-то в глазах защипало, наверное, аллергия. Да, точно, аллергия, на казематы, вот даже сопли в носу. Шмык, он пришел. Ладно, не буду тебя томить, скоро мы устроим тут очередное представление, из камеры не выходи, других тоже не выпускай, жди, мы уже начали, ну ждать так ждать, зря они меня не покормили, если бы могла, злорадно оскалилась, но не могу, чертов кляп, безликие и нярла, мастер велик, мастер умен, и мастер недоволен, и за это они заплатят, но все надо делать последовательно, знание, сила. Разведка, залог победы. Рой следил, слушал и изучал, а мы анализировали. Мы знаем многое, достаточно, чтобы осуществить задуманное и время благоприятное. Скоро будет смена, перед ней люди расслабляются. Нельзя быть готовым к атаке всегда, если ты всего лишь человек. От этого они сменяются на постах. Общий план помещений составили еще ночью. Мы приблизительно знали и количество людей, и количество мутантов, как еще не обработанных, над чем активно работали, так и уже поставленных на службу. Среди них знакомых было всего несколько. Магнета, саблезуб и утром появился циклоп. Силы остальных мы не знали, почти. Тут был целый полигон, где их проверяли и отрабатывали их силы, а также степень контроля. Работали без перерывов, ночью тоже. Куда торопиться? Нас ждут? Да. Опасаются? Да. Правильно делают. Но им это не поможет. Да, не поможет. На ночь только лаборатории затихали. Видимо, старшего научного персонала не хватало. Помимо мутантов, тут были знакомые монстры, причем крупнее. Стоило бы догадаться, что адамантий для Лауры не могли получить иначе как от Страйкер, это ее эксклюзив. Под него был отведен отдельный этаж. Мастеру он любопытен, но не сильно. Дети важнее, мутанты интереснее. Отдельная секция комплекса под камеры с заключенными из школы и сестринства. Также часть мутантов разбросаны по лабораториям, которых мы насчитали с десяток. Исследования их способностей и тел шли полным ходом. Подчинить могли не всех, или еще не успели. Часть были закованы в различные кандалы и ошейники, видимо, в зависимости от сил. Особо опасных, как Шарлин, держали отдельно, на самом нижнем уровне, причем ее держали явно в беспамятстве и на искусственном кормлении, еще и в отдельной защищенной камере. О содержании ее секции мы смогли узнать только с камер в комнате охраны, нашей первой цели, точнее целей, их было две. Отсюда велось наблюдение и могли быть включены как и тревога, так и системы обороны. А нам оно надо? Нет. Захватить. Захватим. Аморфной формой, которую нарастили за счет биомассы из озера и ночной охоты, мы легко просачивались по воздуховодам, а затем и норам к нашим первым остановкам. Камеры с мутантами и паре других комнат, нас сейчас трое. Связались с Ли, проверили ее состояние. Цела, здорова и голодна, ее пока не трогали, им же лучше, мы будем милосерднее. Будем же, да, нет, наверное. Они просто умрут. Оставили нашу третью Джубили охранять. Она должна выжить, любой ценой. Так желает наша Роук. А две другие части выполняли свою роль. Передвигались по потолку, меняя окрас. Несложно, отработано и привычно. Мы замерли над входами в помещение. Мы знаем, что видят люди со своих камер. Мы знаем, куда они смотрят. Нам сообщает Рой. Мы знаем, как ходят патрули. Мы слышим все в ключевых точках. Знание – сила. Как попасть в закрытое помещение, с отдельной системой вентиляции? Через нее тоже можно, но долго и громко. Ответ очевиден. Как персонал, тут электронный пропуск, сканер сетчатки и еще пальца, плюс код, который мы уже видели, все это мы можем легко повторить и воссоздать. А как сложно перехватить, поглотить и заменить? Не очень. В личных комнатах камер наблюдения не было. Все нужные мы уже скопировали, и первые двое разумных были устранены. Охрана доступом не обладает, но кроме комнат охраны есть еще командный центр, там тоже есть пульт охраны. Его мониторит не так тщательно, но охрану у дверей этих комнат видит. Почему не то, что внутри, не знаем. Но вот сами комнаты друг друга видят, не проблема. Но вначале охрана. Зачем тратить плоть на замену всего организма или его частей, имея оригинал? Нам хватит и марионеток. Людей мы изучили хорошо, мы знаем о них почти все. Нельзя наработать мгновенно рефлексы по незнакомому телу, если оно не мы, но нам ими не бегать и не изображать активную деятельность. Четыре охранника потеряли часть своего мозга, и мы его заменили. Они не заметили наших жгутов, спустившихся с потолка. Мало кто смог бы заметить. Проткнуть основание черепа и подняться по позвоночнику, заменяя собой все по пути и нужные части мозга. Контроль взят. Третью Джубили все равно нечем заняться, пусть и контролирует их, четверку марионеток, ресурсов для расчета контроля у нее с избытком. А нам надо еще поработать. Одновременно, да, начали. Воспроизвели на концах жгутиков глаза, пальцы, ввели коды. Первые умершие были те, у кого был доступ. Предыдущая смена. Зашли в помещение синхронно и синхронно начали убивать тех, кто был внутри. Хищники из леса смерти разнообразны и все опасны. Многие быстрые и невелики. Мы создали терли, они нравятся Лизе, они пушистые. Хищники вцепились в шеи жертв, а те из-за яда даже не поняли, как умерли. В каждую комнату их зашло по три, ровно по числу людей в комнатах. Учиться стрелять из оружия охранниц не пришлось. Наши марионетки так и стояли на посту. Можно ослабить их контроль, им достаточно дальше изображать охрану. А это банально стоять и отвечать на перекличку. ХМ, ее тоже надо проводить. Вторая цель определена, командный центр. Успеем. А если нет, значит начнем атаку. Там система затопления. Значит успеем. И ее не используют сразу. Никто не любит умирать сразу. Такое держат до конца. Застали командира за докладом Стрейкер по системе связи. В лесу у базы были замечены мутанты. Кто конкретно был замечен? А если мастер, у него почти пуст резерв. С ним демон, с ним семья, Рой не пустит к нему. Поступила команда на изоляцию базы, но выполнить ее было уже некому, да и нечем, комнаты то уже захвачены. Мы проткнули головы клинками всем и сразу. Это помещение раздает указания, в том числе и мутантам, и отсюда задействовалось затопление базы и была система управления самой дамбой. И тут крайне толстая дверь, а после нее будет целая наша треть. Удачи людям, она им не поможет, ведь тут мы и Рой. Надо обеспечить безопасность мутантов, Мастер обещал, значит, мы сделаем. Подконтрольным мутантам был отдан приказ собраться в одном из безопасных по нашей оценке мест, если попытаются задержать, убить. Что им могут противопоставить какие-то ученые? Им не помешали, пару раз сделали запрос нам, мы ответили и честно сказали приказ командования. Мастер же командование, мастер все. Вот и пришло время чистки. Даже заразу не пришлось выпускать. Зачем несли? Чтобы было. Наша вторая часть пошла охотиться по базе. И пришло время роя. Не зря же мастер всю ночь создавал его пополнение. Было сложно искать компоненты для ядов. Но мастер не хотел оставлять людям шансов. Чем больше монстров на одного разумного, тем лучше. Для смерти человека хватит и одного. А их получилось по два десятка на каждого. Включая наземную базу. Каковы их шансы? Их нет. Никто не уйдет. Так желает мастер. Так желаем мы. Наш рой пришел в движение и хлынул в вентиляцию. О них, как и о нас, еще никто не знает. Это будет неожиданно. Особи крупнее пошли убивать тех, кто был на поверхности, с ними также идут мелкие. Никто не уйдет. Как хорошо, когда все идет по плану. Мастер доволен. Мы довольны. Осталось убить всех врагов. Мелочи. А затем обнимем нашу Роук. Да, Уилла Страйкер. Все шло по плану. Осталось отловить оставшихся и можно будет выдохнуть. Вопрос, когда их поймают? Хороший вопрос. На базе Ксавье не было самолета, а он у них есть. Значит, часть где-то еще, и это помимо сбежавших групп. Аналитики и поисковые команды ищут, но как быстро найдут, я не знала. А значит, надо, чтобы все были готовы к возможной атаке. База на поверхности в режиме повышенной готовности в связи с возможной атакой террористов. Но не зная, когда она будет, гонять подчиненных не стоит. Да и как этот объект еще найдут? Но и исключать такую возможность не стоит. Прорицательница ясности не дает. Да среди мутантов есть и такие. И она уже оправдала все затраты на свое изучение и прорву времени на анализ ее пророчеств. Она гадает на картах Тора. Говорит, что-то грядет. Вот как понять значение «надвигается тьма»? Можно было бы и посмеяться, если бы она не предсказала атаку на мой дом Эрикой Линшер. Иносказательно, но это явно спасло мне жизнь. Да, эта старая мутантка сильна, очень, но ее стихия металла и ее ждали. От телепортации за спину и шприца ее металлу не спас, даже снайперы с дротиками не понадобились. Больше с ее спутником мучились. В него всадили столько дротиков, что он был как итог на ежа похож, и только потом тот упал. Но ничего, среди пойманных есть еще одна. Ее скоро проведут через все анализы и начнут работу. И вот, получив доклад в своем личном кабинете о активности около базы на поверхности, я тут же отдала приказ о изоляции и отправилась в командный центр для координации. Они рано, очень рано. И как они нас нашли? Все мутанты проверялись и на жучки, и на другие устройства. От сбежавшей подопытной? Вполне возможно. Этот вариант был у аналитиков. Со мной была верная и подконтрольная только мне особь, прошедшая полный курс подготовки, включающий усиление скелета. Исцеляющий фактор не редкость, но даже с ним пережить процедуру смогла только она из пятерых подопытных. Первый успешный результат за 20 лет, нередкий, но и мутантов немного, пока немного. Их количество растет крайне активно последние десятилетия. Что что-то не так, я поняла почти сразу. Тревога не включилась, переборки не опустились, а пулеметные турели не вылезли из стен. Вывод: командный центр захвачен. Я тут же изменила курс и отправилась в запасной пункт охраны для прояснения ситуации. Основной может быть скомпрометирован, а рядом с запасным еще и путь к эвакуации, и запасной контур включения затопления объекта. Охрана на входе стояла и выглядела как обычно. Открыть дверь, зайти и замереть от вида трупов и разбитых панелей управления. Выхватить оружие я не успела. А вот моя защитница отреагировать смогла, но это не спасло от очереди в спину обеим. Пули, выпущенные в упор из автомата, это чертовски больно. Но не просто так же я ношу бронежилет последнего поколения. У моей телохранительницы ушло буквально пара секунд на убийство этих предателей. Нет, наверное, контроль разума. Чертовы мутанты. Надо двигаться к пункту эвакуации. Попыталась встать, не вышло. Ног я больше не чувствовала. По спине пробежался холодок. Сломан позвоночник? Черт. От ярости ударила по полу и приказала этой никчемности нести меня к выходу. Но и это не вышло. Буквально через пару секунд коридор был заполнен жуками, как на той базе. Это очень плохо. Пришлось быстро забаррикадироваться в комнате охраны. Варианты? Вызвать помощь и показать, чем я тут занималась. А есть что терять? Объект захвачен. Это лишь агония. Меня спасает лишь 10 сантиметров стали, но ненадолго. Но и тут случился облом. Снаружи буйствовала настоящая буря. Она снесла к чертям антенны связи, провода, видимо, тоже оборвала, даже весь эфир в помехах. Проклятие. За дверью все затихло где-то через час, а затем дверь начали резать. Когти Лагана узнать было несложно. Вот и пришел палач. Хе. Я горько усмехнулась. Когда-то он был палачом для моих врагов, а теперь он пришел за мной. Ну хотя бы перед концом я узнаю, кто сильнее он, первый успех или она, последний. Приказ отдан, осталось насладиться концом. Не стоит сомневаться, живой меня не выпустит. Лаган ворвался неистовый, как и всегда, но ворвался не один. Эти проклятые жуки влетели следом. «Страйкер моя!» — взревел он. «Они его послушали?» «Видимо, да, меня же не тронули. А вот особи не повезло, их было слишком много. Часть изрезала, но их была целая туча. Когда они разлетелись, осталась лишь мирно спящая мутантка. Ну да убить ее сложно, а вот вырубить можно. А я, не чувствующая ног, осталась одна наедине с росомахой, в окружении мелких монстров. Разговор не задался сразу. О чем было говорить? О былом, о том, как он сам на все согласился, как они это с ним сделали, как я не стала за ним гониться, уступив к Ксавье. Так себе темы. Но на его вопросы ответила спокойно, в обмен на быструю смерть, которую он подарил мне явно с радостью. А то умирать в муках, как люди на камерах от яда, не хотелось. Правда, там некоторым везло нарваться на странного динозавра. Безликие и нярла. Треть не могла выдать нечто очень крупное, но и того, что было, хватало на людей с лихвой. Больше не нужна была мимикрия и можно было передвигаться быстро. А кто передвигается быстрее степных ящеров? Так еще и по столь ровным поверхностям. Когти прекрасно цеплялись, и наши лапы толкали нас вперед, и мощные мышцы легко тормозили на поворотах, а шкура, взятая от похожего вида, близкого вивернам, могла выдержать даже очередь автомата в упор, не без последствий, но терпимо. Челюсть пришлось изменить. В отличие от оригинала, нам надо охотиться на дичь покрупнее, так что клыки взяли поострее и поэффективнее мышцы. Мы находили цели в зависимости от сложности, либо затаптывали, либо загрызали, либо рвали передними лапами. Тактика проста, но эффективна. Травмы от пуль нам были не сильно страшны. Гранаты, потеря целостности, невелика беда, врагами ее и пополняли. Кровь и плоть попадала в пищевод и превращалась в часть нас. При сильных повреждениях меняли структуру, уничтожали врага, наращивали себя его биомассой и вновь продолжали охоту. В одном из коридоров возникла проблема в виде четырех пулеметчиков и крайне плотного огня пулями мощнее автоматных. Подбираться не захотели. Добавили части от одного крайне опасного иглометателя. Их иглы пробивали стальные доспехи толщиной в пару сантиметров с двух десятков метров. Вот и каски пробили, они еще и ядовитые, поцарапают, смерть. Рой тоже развлекался по полной, расползаясь по помещениям. Маленькие, юркие, но их эффективность была уже проверена. Мы их немного улучшили впоследствии. Против обычного человека им достаточно добраться до незащищенного участка кожи, и он умрет от яда за пару минут. Страйкер вышла зажать в одном из пунктов охраны. Оставим под конец, информации от нее может быть даже полезно, но жалко, что не вышло убить. Наша часть не умеет стрелять. Мы не умеем стрелять. Мутантов отправляли собраться в одном из зачищенных помещений поближе к тюрьме. Зря боятся, мы для них не опасны. Или это из-за нашего вида? Мало ресурсов для анализа. Надо еще зачистить пару лабораторий. Чем мы и занимаемся. В паре коридоров встретили их монстров. Рой им не страшен, шкура толстовата. Считать это боем? Нет, мы разгрызли им глотки. С пулеметчиками было сложнее, и от гранат было больше вреда. В одной из крайних лабораторий, до которой не доходило звуков происходящего за ее пределами, мы застали странную картину. Тут был вольер с известными нам монстрами. Этих так и не спустили с поводков, а также капсула с металлической девушкой. Мутант, мы зашли в самом начале действия, ее начали бить током, и ее контур поплыл, превращаясь в массу, близкую к аморфной. Она кричала и умоляла. Занимательно. Слезы на лице, которые то исчезают, то появляются в массе металла, металлические слезы. Ее мольбы не были услышаны учеными. Кажется, они хотели получить ее часть для опытов. Зато ее мольбы услышали мы и сорвались с места. Что эти лабораторные крысы могли нам противопоставить? Да ничего. Наши зубы дробили их кости, одного за другим. Они пытались убежать, они кричали и умоляли, Их молитвы мы не слушали. Зачем? Их смерть была предрешена мастером. Вот как выключить установку мы поняли не сразу. Так, что ей пришлось еще пострадать с полминуты, после смерти последнего из людей. Затем мы перебили монстров, как потенциальную угрозу. Они даже не сопротивлялись. Мы вырывали куски плоти с их шеи, а они просто стояли, затем падали и затихали, не издав ни звука. Приняли форму мастера и отдали частично контроль, и минуту искали, как открыть капсулу. Она еще и под напряжением была. Бедное создание. Девушка буквально выплыла из появившейся щели и бросилась нам на шею, повторяя лишь одно слово «спасибо». Нас редко благодарят, чаще проклинают и боятся. Приятно. Без мастера мы не смогли ее изучить. Печально. Наши способности пасовали перед ее плотью. Какое интересное создание. Живой разумный металл. Она не дышит, мы не видим движений воздуха. Ей надо есть, спать, занимательно. Надо отправить к остальным и закончить охоту. Мы бы с удовольствием изучили тебя. Она вздрогнула и замолчала. Но нам надо еще много кого убить. Если ты пойдешь направо по коридору, там будет лестница. Она выведет тебя на уровень выше. Через три поворота направо будет комната. Там мы собираем всех мутантов. Мы пришли вас спасти. Ты тоже хочешь сделать мне больно? Нас отпустили и отошли на шаг, руки сжаты у груди, на глазах слезы. Зачем? Ты прекрасна. Мастер будет рад с тобой познакомиться. Мы не поняли вопроса, зачем нам делать ей больно. У нас мало ресурсов. Мы еще не всех убили. Почему у нее опять текут слезы? Ты сказал изучить. Мы любим изучать. Мастеру интересно новое, а значит и нам. Ты нам интересна. Ты прекрасное воплощение жизни. Но все потом. Наши части сейчас слишком заняты. Мы можем прислать жука, он проведет тебя. Жук, часть роя. Рой наш инструмент. Прислать? Давай. Нам не смело улыбнулись. Приятно. А, что за мастер? Это мы, ты его видишь сейчас, он наверху с нашей семьей. Семья, наши жены. Тебе надо идти, а нам еще многих надо убить. Да-да, конечно. Спасибо. А как тебя зовут? Мы Нярла. Она ушла за жуком, он проводит. А мы пошли дальше. Еще два этажа не зачищено полностью. Рой не может вскрыть двери или быстро прогрызть себе проходы в вентиляции. Гораздо быстрее нам разломать препятствия. Арарманро, Шторм, Люди Икс. Главное в этом балагане, я была в ярости и смятении. В смятении, ведь все вокруг буквально рушилось. Школу, считай, захватили, детей похитили, несколько преподавателей тоже, включая профессора. А в помощниках, дети, вчерашние почти враги, и очень мутная личность, безликий Генрих Рихтер, откуда-то узнал о школе. Привел двух девушек-мутанток, хорошие девочки, но сам он был загадкой и очень опасным человеком. По совместной миссии команде не удалось составить впечатление, но его способности были необычны и точно опасны. Он смог буквально вытащить с того света истерзанную женщину, его самого при этом, и это точно, смертельно ранили и не раз. Лаура это не скрывала, а спокойно доложила все детали. Ее командир выдержал ее удар и даже не изменился в лице. Девочка гордилась им и безмерно уважала. Третья мутантка, что он нам оставил? Почему же я считаю его опасным? По обмолвке болтушки Джубили, не прямой, но показательной, сказанной Лауре. Суть была в том, что даже если бы нас там не было, он бы справился и сам, причем один. Шарлин точно что-то знала, но молчала и распорядилась на случай проблем считать его дом местом сбора. Почему? Джин это тоже не понимала, он ей сразу не понравился, как и защита на девушках. Еще одна странность в копилку, даже Шарлин приказала, даже не пытаться ее трогать, но опять не пояснила почему. И сейчас этот молодой человек был причиной моей ярости, но отточенное мастерство держать лицо этого не выдавало. Он, как и думала Шарлин, откликнулся на просьбу о помощи. Сразу включился в прояснение ситуации, нашел место, куда отвезли детей, связался с сестринством и узнал, что проблемы и у них, даже договорился о союзе. Так с чего ярость? Да, причин много. Привел с собой на бой ребенка, но я промолчала, не в бой же он ее поведет, когда та села точить топор, я в этом сильно усомнилась, но опять промолчала. И ребенок ли? Я помню ее преображение, когда она вышла из портала. Чертовы тайны. Сразу испугал своими непонятными силами, исследуя Кару, еще бы пояснил, что он там узнал. Не считать же, состав подавляющий волю. Интересно, за пояснение, а от меня выслушал отчет словно от подчиненной и словно так и надо. Сама виновата, но бесит. Почти сходу он захватил лидерство и его слушались, даже Мистик. Она вообще кроме как к Эрике хоть к кому-то прислушивалась, а его слушает, советует и принимает его решения. Его поведение бесило еще больше. Он не выходил из состояния спокойствия, кажется, даже больше. Он наслаждался происходящим. Я в этом уверена. Мой мир рушится, а он сидит в кресле, обнимается с Роук и смотрит мультики с ребенком. Как на пикник собрался, а не на войну. Да что у него в голове? Он совсем ненормальный. Мое мнение точно разделяло Джин. А вот Логан был на его стороне. Чем он его привлек? Сам Логан на прямой вопрос лишь пожал плечами. На месте он вновь продемонстрировал свои силы. Как разведчик он явно многое знает и умеет. Вот только откуда? Ему же 17 по документам, но это явно сомнительно, как и Мистик скрывает свой возраст. Однако, полезно, если у тебя целый рой подконтрольных насекомых. Особенно нам и сейчас. В своих силах я не сомневаюсь, но я не вижу, как могла бы ими всех спасти. Дальше больше. Он продемонстрировал еще одну грань своих сил. Он буквально создал армию. Да как, вошел в озеро, а затем из воды начали у берега выплывать его монстры. Ему хоть дышать надо. Я вот не заметила, хоть и стояла недалеко от берега, чтобы он всплывал. Обмолвка Джубили была точно не шуткой и не бахвальством. Ночевала в самолете, я не смогла бы уснуть, зная, что вокруг меня целое полчище монстров. Джин тоже, а утром выдал готовый план атаки и представил очередное чудо. Его изменение внешности — это еще одна мутантка. Я видела ее еще тогда, у него дома, когда забирала девочек, и еще тогда мы с Джин пришли к выводу, что она еще более странная, чем он. Не ошиблись, он отправит ее одну, вырезать вражескую базу. Одну, сказал это буднично, будто за продуктами отправил. Хотя он всегда так говорит, бесит. Что у нее за силы такие? Не рассказал, только пояснил. И я опять промолчала. Арр. Но, вот доводы были логичны. Путь он нашел, мелких монстров по нему провел. Она должна только обезопасить базу от уничтожения и в идеале обезвредить подконтрольных мутантов. Видимо, ее сила — это метаморфозы наподобие Мистик, но более пластичные, кажется. Мы дополнили план. Нельзя упускать вероятность подмоги, хотя это его явно не сильно волновало. Ну да, мини-армия же, а мне еще придется уничтожить наземный комплекс. Неприятно, но ради Шарлины детей я и горы сверну, а совесть утрется. Может, напьюсь после, вместе с Логаном и Джин, и этому все выскажу. Если выживем, лучше его плана придумать никто не смог. Мы затаились и ждали в обозначенных местах. За нашими спинами притаились его монстры. Я понимаю, что они нам не опасны, хотел бы они уже напали, но на нервы действовали и еще сильнее подпитывали мою ярость. И вот время пришло. Безликий сообщил по коммуникатору, что пора, а нас уже знают, но все идет по плану, надеюсь. И я дала волю стихии и своему гневу. Сейчас он мне очень нужен. Ураган и целая буря снесла провода, антенны, а затем, набирая обороты, начала поднимать в воздух и людей, и машины. Хе, и часть монстров. Вертолеты не смогли взлететь, один попытался и познакомился с землей. Я была штормом, я была бурей, и я рвалась ко входу. Рядом, буквально подо мной, шел Логан и монстры. Джин была готова прилететь в любую минуту. Несколько молний в особо опасные цели. Танки — вещь хорошая, но выжить от прямого удара экипажу и уцелеть технике было невозможно. На силу заряда я не скупилась. Если там кто и выжил, то те мелкие твари до них явно доберутся. Я вижу, как они ползут по земле, а стоит ветру утихнуть и взлетят. Их тут оказалась целая туча. Их разве было так много? Кажется, я упустила, как он создавал еще. Добравшись до входа, я убавила пыл, а в воздух поднялась туча. Туча, что несла смерть тем, кому не повезло уцелеть. Туча этих мелких тварей. Те, что крупнее, хорошо цеплялись, и им ветер не сильно то и мешал. Делал их целями, но это им явно было безразлично. Да и они быстро скрывались за препятствиями и слаженно огибали сектор атаки из окон зданий. Совесть точно утрется. Логану с его когтями потребовалось 10 минут на вскрытие двери бункера. К тому моменту на базе уже не было живых. Точнее, я больше не слышала выстрелов. Эти чертовы монстры буквально выслеживали и убивали людей. У них не было ни единого шанса. А вот за дверью нас ждал еще один ад. Мелкие бестии тоже повеселились на славу и внутри. Буквально у входа лежали мертвые люди с застывшими лицами, на которых был ужас. Мертвые, упоры перерезаны шеи, остальные синие с вздутыми венами. Яд, эти жуки еще и ядовиты. По коже вновь пробежали мурашки. Само собой ядовиты. Стоило догадаться, их встретили эти жуки и повели по коридорам. Буквально зависли и маневрировали, указывая путь. Крупные за ними не пошли. Почему? Ответ нашелся быстро. Мы тут уже и не были нужны. Тут были только трупы. И где-то вдалеке иногда слышались взрывы и редкие выстрелы. В конце пути, по коридорам с трупами, нас ждала Нярла. Наш костюм, который мы ей не выдавали, безэмоциональное лицо, глаза словно провалы в белое ничто. У меня такие же, когда я использую силу. Жуткие глаза, как и их хозяйка. В этой части комплекса трупы стали более жуткими, их будто рвали на части и некоторых явно ели. Ее работа, ей нормально находиться в такой атмосфере, среди мертвецов, крови и этого ужасного запаха, запаха крови и внутренностей. Мастер сообщает, и тут ее голос изменился на голос Безликого. Это тюремный блок, дети за дверями. Думаю, не стоит их пока выпускать, не стоит им видеть тела. Голос вновь поменялся назад. Конец сообщения. Закончила это, что она такое? Как он передал сообщение, даже знать не хочу. Коммуникаторы еще на входе отказали. А как много на базе еще людей осталось, он не сказал. Голос Лагана был сух и прямо источал угрозу. Он явно разрывался между желанием защитить воспитанников и рваться дальше в бой. Мы не зачистили только два нижних уровня. Еще осталась Страйкер. До нее добраться лишь вопрос времени. Где? Второе желание пересилило. Мне оставалось только покачать головой. Он проводит. С потолка спикировал один из жуков и медленно полетел, указывая Лагану дорогу. Я осталась тут. Дети важнее. Известно, где Шарлин. Дети важны, но и профессор важна. Нижний уровень, отдельная камера. Мы скоро доберемся до нее. У нее красивый голос, но вот лицо. Словно маска, или скорее кукла. Красивая кукла. А так ли далека я от истины? Спросить, а ответит, какие только мысли не лезут в голову. Сосредоточься. Точно. Были же подконтрольные мутанты. В коридорах я не заметила их тел. Где остальные мутанты или все тут? Два поворота налево. Там помещение. Мы собираем их там. Она вообще со мной? Ее голова смотрит совсем в другом направлении. Они в порядке? Раненых нет. Часть под контролем шлемов. А это не опасно. Их могут использовать против нас? Нет, мы контролируем комнату управления. Ну хоть что-то хорошее. Стоп, а кто эти мы? Я не выдержала и решила спросить. Ты постоянно говоришь мы, кто это мы? И мне ответили. Это мы, Рой и Мастер. Она себя в множественном числе называет? Почему ты называешь себя во множественном числе? На ее лице ничего не изменилось. Меня сейчас трое, был простой ответ. Три, да, ничего не поняла. Она может разделяться, как оказалось может. Через где-то час прибыл сам Безликий, уже в своем типичном облике лысого мужчины среднего возраста в нашем костюме. За ним шла троица его спутниц. Роук в ее новом костюме, паучиха, не отличавшаяся от прошлой нашей встречи в своем красно-синем костюме и заноза, странная кличка, в своей второй ипостаси. Она была в доспехах, у нее в руках был меч и топор. Шел как на прогулке с двумя девушками под руки и третьей за спиной, словно телохранительница. Бесит, весь вид просто злит. Стоп, я не права, да их трясет, Роук точно. Паучиху тоже, за маской непонятно. А вот поведение занозы, неправильное, они прошли по коридорам с трупами, поведение этих двух понятно, а она улыбается, ей тут нравится. Вот, это ненормально. Нярла расплылась бесформенной жижей и слилась с ним, как будто ее тут и не было. База зачищена. Сказал, будто это обыденность и будто это не его рук дело. Ему все равно, все мутанты собраны в помещении неподалеку, кроме нескольких особых заключенных, среди них Шарлин и Магнета. Страйкер убит Лаганом. Думаю, стоит привести в себя Шарлин и заняться последствиями. Последствия, а чем он? Мы на секретном военном объекте, нам надо определиться, что делать с мутантами. На самолете мы всех не вывезем, как минимум за раз. Да и куда их перебросить тоже непонятно, а у нас не так много топлива осталось. Ау. Также у меня есть пара мыслей, как обыграть это на пользу, но это нужно обсудить, может я ошибаюсь. Не хочу завтра утром смотреть очередные новости о коварном нападении мутантов на еще одну военную базу. И в любом случае необходимо извлечь из этого места как минимум информацию. Я поморщилась, сложно спорить, раздражает. Эти мысли должны были быть в моей голове, а не слышать их от него. Я плохой лидер. Нужна Шарлин. Она всегда знает, как правильно поступить. О чем я и сообщила. Нужно привести в себя Шарлин. Согласен, только для начала, я пойду и проведу к нам еще и группу мистик, а не проще Нярли провести», — вставила веское замечание паучиха. «Логично, от него отделился сгусток, принял форму какого-то странного ящера, скорее динозавра, и крайне быстро убежал по коридору. Это что было? Пойдемте на нижний уровень. Рой пока очистит коридор от тела и можно будет выпустить детей». Это была Нярла. Девушки даже не удивились. «Все происходящее меня выводит из себя. Мистик, сестринство мутантов. Сколько мне уже, когда я перестала это считать, сколько себя помню, я всегда искала свое место в этом мире. Разными методами. Я убивала, крала, воевала, обманывала, чего я в принципе не делала. Даже пару раз пыталась завести семью, тщетно. Про последнюю попытку даже лучше не вспоминать. Изменила с другим, будучи первой и единственной женой, в богатом доме, с прислугой, чего мне не хватало. Так еще и родила ее, она взяла худшие черты от обоих родителей. А ведь я думала, что убила ее тогда, но сложно не узнать собственную дочь. Сколько я себя корила за те минуты слабости. При этой внешности она нашла спасение у богини. Мне бы так, а я ведь пыталась. Нет, не мое это. Со сколькими я была вместе, а сколько из них хотели именно меня. Да я могу менять внешность, я могу быть идеальной в глазах любого партнера, но сколько из них видит меня. В сознании опять появились его глаза, его холодный изучающий взгляд, он вновь бродил по моему телу, ему был безразличен облик. Почему? Загадка. Он мутант, человек, демон. Я встречала одного демона, они чем-то похожи. Ну вот, уже сравниваю с тем, кого думала, что люблю. Мне бы беспокоиться за Эрику и других, но думаю совсем о другом. Он сказал, что постарается спасти всех, и я неожиданно, даже для себя, поверила. Почему? Потому что когда я думала, что вновь все потеряла, позвонил телефон, и он был по ту сторону трубки. Или потому что видела, как его монстры уже уничтожали одну базу, а ведь в тот раз он даже не посмотрел на меня, прошел мимо. Или меня влечет тайна, что я о нем знаю. Гуляет с мутантами, называет двух молодых девушек женами, любит детей, настолько, что может уничтожить военную базу. Вечно спокоен, ну кроме сегодняшней ночи, вывести его из себя у меня все же получилось. Приятное чувство. Я не спала всю ночь и наблюдала, как Илоган, а посмотреть было на что. После моей провокации что-то изменилось. Он начал действовать и создавать еще монстров. Ему приносили животных, а они становились тварями, в основном мелкими. О чем это говорит? Он нашел путь, и там мало места. Спросить, а надо? Его и так постоянно спрашивали. Вроде это его не раздражало, но не стоит наглеть. Лучше подождать, это всегда полезно. Цель у него явно не изменилась. Так и случилось. Утром выдал план. Догадка оправдалась. Вентиляция и норы крыс. А те жуки не шибко больше крысы. Их было много. Где они сейчас? Уже там, скорее всего. И вот я сижу в засаде, рядом обеспокоенные подруги, не мудрено их вчера чуть не зарезал их мужчина, и сейчас он там, под землей, но они терпят и ждут, доверяют моим словам, а я не могу понять, почему поверила в его. Вот пришла его команда шторм начинать, сейчас будет очень ветрено. Вот из бункера послышались выстрелы, только стреляли не в нас. Я помню, каково это, прут со всех сторон, даже по потолку, ты стреляешь, а на место уже убитых приходит еще, там только мелкие. Наверное, это еще хуже, в них сложно попасть. Вот выстрелы стихли, и мы выдвинулись к цели. С силой пузырь вскрыть толстенную дверь не заняло много времени. Она грузовики может поднимать, что ей эта дверь, больше материлась, чем вскрывала. За дверью нас ждали только трупы, жуки стали более ядовиты или яд другой. Тогда у людей шла пена и не сразу, а тут синие и вены вздуты. Тоннель был очень длинный, шли как на тренировке, опасаясь засад, прикрываясь за пузырем. Не зря вбивала науку, сколько раз меня спасала осторожность. В этот раз засад не оказалось. Только пара беглецов в лабораторных халатах, я им свернула шеи. Он сказал, что вырезать надо всех. С этим я полностью согласна. И вот в одном из коридоров на нас выбежал странный динозавр. Двигался он быстро, очень, и крайне хорошо маневрировал. Чуть ли не на стены опирался, поворачивая. Мы уже приготовились к бою, а он просто раз, и застыл перед нами. Еще секундой перед нами уже Нярла в костюме X-менов, я тоже хорошо перевоплощаюсь, но в гуманоидов. Напугала. Еще одна загадка, кто она или что, не отходит от него, я думала, она еще один монстр, но ее поведение выбивает из колеи. Вот она висит на этой роук, жене, а вот она уже часть его, буквально, база зачищена. Мастер отправился на нижний уровень освобождать Шарлины Магниту. «Я проведу», — сказала безэмоционально, словно кукла, красивая кукла, затем развернулась и пошла. «Точно кукла, недоумевающие мы ее не волновали, мы переглянулись и пошли следом. Она странная и непонятная, ее поведение тоже, моя отточенная за годы наблюдательность, позволяющая так хорошо копировать других, сразу начала подмечать детали, походка Нярлы была вымерена, каждое движение не случайно и точно, ничего лишнего, ее шаги бесшумны, длинные белоснежные волосы может и колыхаются, но тоже не издают ни звука. Да что ты такое?» Пробурчала жаба себе под нос. Вот только ее услышали и ответили. «Я величайшее творение мастера». Я не знаю, чему удивилась больше, тому, что она ответила, содержанию ответа или что услышала гордость в ее голосе. «Все же монстр», но она отвечает. «Этим надо воспользоваться». «Вот только как?» «Что спросить?» «Меня опередила пузырь». «Где саблезуб?» «С остальными подконтрольными мутантами». «Как к нему попасть?» «С потолка спикировал один их жуков и завис перед нами». Нярла не остановилась, не замедлилась, просто безэмоционально констатировала. «Он проведет. Мне описать путь не надо. Спасибо». Пробасила пузырь, и они вместе с жабой ушли за жуком, а я продолжила следовать за Нярлой. «Это даже хорошо, нету лишних ушей». Но тут меня ждал полный провал. Она ответила только на один вопрос. «Он же первый. Что нравится мастеру? Изучать новое. И все остальные, как об стенку горох, молчит и все». Хоть бы ответила или послала, но нет, молчит и идет дальше. А я уже обрадовалась, неожиданная мысль. В конце пути была камера полная различного оборудования, в ее центре была кровать, с прикованной к ней профессором Ксавье. Я пришла как раз под конец, видимо лечение или что он делал своими, этими, тентаклями с Шарлин. Тут также уже была Шторм и Трия, что остались с ним в лесу. Роук была крайне бледной, не привыкла к трупам. Зачем тогда сюда рвалась? Сидела бы дома или в лагере. Вон брала бы пример с этой рогатой, ей окружение явно нравилось, или мелкой рыжей, несложно сопоставить, кто там под маской. Она, если я правильно поняла, уже участвовала в подобном, лицо под маской, но потому как держится видно. Спокойно, собрано, внимательно следит как за подругой, так и за окружением. Шторм явно нервничала, но виду как всегда не показывала, но я вижу, как она напряжена. Нярла подошла к своему мастеру и слилась с ним. Тишину, прерываемую звуками аппаратуры, нарушил его голос, голос Безликого. Мне больше понравился голос его молодой ипостаси. «Готово». Шарлин открыла глаза, огляделась, сосредоточилась. Я почувствовала, как к моему разуму прикоснулись, но внутрь она не полезла. А вот из головы Шторм наверняка уже читается информация о текущем положении вещей и о событиях. «Угу, точно». Вон Шторм глаза закрыла и расслабилась. «Понятно. Спасибо, Шторм». Шторм открыла глаза. «Мы в безопасности, Безликий». Ее голос был тихий, но в нем чувствовалась уверенность. «Я думаю, да. Здесь достаточно глухие места, с базы вроде никто не сбежал. Персонал мертв». Пара секунд тишины на осознание и новый вопрос. «Что, по-твоему, надо делать дальше?» «Привести мутантов в чувство и определиться с путем их вывоза отсюда. Но прежде лучше определиться, нету ли среди них опасных для окружающих. А это значит собрать всю доступную информацию здесь. У тебя были мысли о том, что делать дальше? Озвучишь сейчас? А чем она? Он же вроде уже сказал. Я думаю, стоит собрать данные, отфильтровать на предмет лишнего и обнародовать. Они минимум имели глупость напасть на школу с детьми, даже если сказать, что дети-мутанты, общественность это мимо не пропустит. Операция спланированная, тут точно есть доказательства пыток, незаконных исследований и экспериментов над разумными, такое здесь либо делается в тайне от всех, либо осуждается повсеместно. База на поверхности уже разрушена, подземную часть затопим, можно и дамбу обрушить для надежности. Повисла тишина, а он и правда думал над кардинальным решением возможных проблем. Я уже представляю, как загорятся кресла под власть имущими и охоту на всех причастных. Хе, на этот раз тишину нарушила я. Я займусь сбором данных. Нярла, проведешь меня к центру управления и кабинету Страйкер. Она вновь отделилась от него и пошла. Работа по моему профилю. Выходя из помещения возражений я не услышала. Да и зачем они? Хороший план. На моих губах сама собой появилась хищная улыбка. Глава 11. Мало победить в войне, надо еще и трофеи умудриться забрать. После осады любой крепости остаются трофеи, при условии, что ее не сравняли с землей, как, к примеру, мою башню. Обычно это содержимое библиотеки, сокровищницы и складов, а также оружие, амуниция, провиант, ну или рабы. Тут рабство вроде как не в ходу, но как-то это утверждение за последние сутки, лично у меня точно чутко пошатнулось. На руках имеем лабораторный военный комплекс с военными арсеналами, лабораториями и высокотехнологичное производство, как минимум адамантия и полное отсутствие возможности это все вывести. Даже вывести мутантов, что здесь были за тех самых рабов, проблема. Если с членами сестринства и учениками, с парой преподавателей, все понятно, то вот, что делать с теми, кто здесь был и до них, не совсем. Если их не трогать, действие реагента без новой инъекции сойдет на нет где-то за сутки, максимум двое, в зависимости от организма. А ведь над ними тут еще и опыты ставили, вон у одной провели целую серию операций по вживлению устройств, взаимодействующих с ее силой. Правда, это, как ни странно, было сделано, даже во благо девушки. Ее сила немного губительна для носительницы, она способна производить термокинетический заряд, но вот если он проходит предел, это ее начинает убивать. Проблему решили просто, теперь у нее есть реактивный ранец, частично вживленный в тело, на него еще оружие запитали, и так по мелочи в ноги и руки. Короче, она батарейка для своего ранца и небольшого вооружения. Они тут живое оружие делали, они помогали, но да это типа помощь. У другой заменили скелет как Лагану, про то, что еще с ней делали, лучше не говорить, даже я так над подопытными не издевался.